победа. После бегства пленников прошло несколько недель. Быстроногие полицейские, посланные на разведку в фиолетовую страну, вернулись с тревожными известиями. Прокрадываясь по ночам, затаиваясь за камнями и во врагах, подслушивая разговоры, они узнали, что на Урфина Джуса скоро выступит войско из нескольких сот мигунов под предводительством Страшилы, железного дровосека, длиннобородого солдата Дина Геора и загадочного великана Деревянная нога. Подготовка к походу идет вовсю. Готовится какое-то особенное оружие. Мигуны учатся военному строю под руководством Дина Геора. Урфин Джус был настолько измучен беспокойством, что ему показалось невозможным откладывать решение своей судьбы. Он призвал к себе главного государственного распорядителя Руфа Билана и генерала Лана Пирота. «Я решил повести мою армию в поход», — заявил он. «Пора показать этим мятежникам, кто повелитель волшебной страны». Главный государственный распорядитель побледнел. Он первым расспрашивал разведчиков и знал о положении дел намного больше того, что счел нужным сообщить королю. Руф Билан понимал, что выступать навстречу неприятелю было очень опасно, и осторожно начал. «Могущественный король, повелитель без титулов, слушаюсь. Противник очень силен, и не лучше ли будет нам запереться в стенах города?» «Жалкий трус!» — взревел Лан Пирот, свирепо вращая глазами. — Моя храбрая армия разгромит любого врага. — Молодец! — одобрил Урфин. — Учитесь храбрости у генерала, Руф Билан. Но я знаю, что у Дина Геора молчать... «Как вы ко мне обращаетесь? Где мои титулы? Или я уже больше не король?» Окончательно сбитый с толку Руф Билан замолчал, и выступление было решено. Дуболомов наскоро почистили щетками от пыли, генерал сказал им краткое воинственное слово, и армия в составе 163 солдат, 17 капралов и палисандрового генерала тронулась на восток. Солдаты громко топали деревянными ногами по кирпичам дороги, размахивали дубинками и корчили свирепые гримасы. Урфин Джус ехал сбоку колонны на спине верного медведя-топотуна. Переночевали в поле. Солдаты и капралы простояли всю ночь в строю, тараща в темноту бессонные глаза. Урфин Джус провел ночь очень плохо и проснулся совершенно разбитый. Его одолевали недобрые предчувствия, но отступать было уже поздно. Встреча произошла на обширном поле изумрудной страны, ограниченной с запада несколькими фермами. Еще издали Урфин Джус увидел фиолетовую полосу, которая все росла и ширилась. Это было войско мигунов. Впереди шел, ковыляя, великан Деревянная нога. За ним девчонка, пугало, железный дровосек, маленький черный зверек и лев, который свирепо бил себя по бокам хвостом с кисточкой на конце. Рядом с мигунами шагали длиннобородый солдат и страж ворот. Урфину Джусу стало не по себе. Ему захотелось, чтобы все, что произошло с ним с той ночи, когда ураган принес в его огород семена неизвестного растения, оказалось дурным сном, и чтобы он проснулся в своем мирном домике, с крыльца которого виднелись величавые снежные горы. «Генерал, командуйте отступление!» — закричал Урфин Джюс. «Мы запремся в изумрудном городе. Там с нашими силами можно долго выдерживать осаду». «Направо! Кругом!» — скомандовал Лан-Пирот, и его команду повторили капралы. Деревянное войско повернулось, и Урфина Джюса затрясла лихорадка. Из-за зеленых домиков и изгородей, сливаясь с зеленью трав и кустарников, выходили толпами восставшие жители изумрудной страны. Горожане и фермеры, вооруженные заступами, вилами, косами и просто кольями и жердями, выдернутыми из изгородей, лавиной затопляли поле. Отступать было некуда. В это время передняя цепь мигунов расступилась, и вперед выкатили огромную пушку, которую высверлили из толстого бревна умельцы-оружейники Лестера. Дуболомы замерли от неожиданности. Генерал Лан-Пирот разинул рот, но ничего сказать не успел. Пушка начала дрожать, потом затряслась все сильнее и сильнее, и, наконец, выстрелила, выпустив громадный столб дыма. На головы дуболомов медленно полетели горящие тряпки, солома, мусор. Оружейники Лестера с криками повалились на землю. Порох, составленный по рецепту Чарли Блэка, оказался слишком сильным. Пушка треснула после первого же выстрела. Впрочем, одного выстрела оказалось достаточно. Армия Урфина Джуса в ужасе бросилась в рассыпную. Сам генерал мчался быстрее всех, не разбирая дороги и закрывая руками свою полированную голову, ведь он теперь знал, что такое огонь. Мигуны воспользовались паникой противника и кинулись ловить бросивших оружие дуболомов. Каждого дуболома мигуны аккуратно связывали по рукам и ногам и складывали в поленницу. Урфин Джюс решил спасаться бегством. «Топотун, быстрей назад, в изумрудный город!» — крикнул он. Но в эту минуту Чарли Блэк бросил лассо, и петля прочно захлестнула туловище бывшего короля. Джюс кубарем покатился по земле, а Топотун, сразу потеряв воинственный вид, встал на задние лапы и смиренно ждал, пока к нему подойдут мигуны. Чарли приблизился к Урфину. «Эх, приятель, сколько добра ты мог сделать со своим порошком!» — сказал Блэк. Урфин злобно смотрел на него и молчал. Мигуны и жители изумрудной страны обнимались, поздравляли друг друга с победой, плясали, пели песни. Завидев страшилу, горожане и фермеры бросились к нему, схватили, подняли на руках высоко над толпой. Загремели приветственные возгласы. «Да здравствует наш правитель! Страшила мудрый! Слава правителю изумрудного города!» Страшила мудрый, крепко держа в руках трость, гордо раскланивался во все стороны. Он был в новом костюме. Мигуны сделали ему новую широкополую шляпу с золотыми бубенчиками, и правитель изумрудного города предстал перед своими подданными в полном параде. Так же горячо, как Страшилу, чествовали железного дровосека. Все знали, он по первому зову явился на помощь другу и мужественно переносил с ним тяги тюремного заключения, что он, не жалея сил, дрался с солдатами Энкинафледа и освободил страну мигунов. И, наконец, он был такой неотразимо блестящий в сверкающей воронке, со сверкающей золотом масленкой у пояса, со сверкающим огромным топором. Его попробовали тоже поднять, но это казалось не под силу, и дровосек шел, улыбаясь и кланяясь среди шумных обитателей изумрудной страны, старавшихся протиснуться к нему поближе и хоть пальцем дотронуться до его блестящего тела. Особенно восторженные толпы теснились вокруг Элли, сидевшей на спине льва. Все знали, что эта девочка из-за высоких гор и великой пустыни — фея, которая во второй раз явилась в их страну, и не одна, а с дядей Чарли Блэком, моряком. Жители волшебной страны не знали, что такое моряки, потому что у них не было морей, но они составили о моряках наилучшее мнение по тому единственному их представителю, который так самоотверженно боролся против коварного Урфина Джуса. Людям все нравилось в Чарли Блэке. Его огромный рост и загорелое лицо со смелыми, широко расставленными глазами, и добрая улыбка, и даже деревянная нога. Впрочем, тут они пришли к ошибочному убеждению, решив, что все моряки — это люди с одной деревянной ногой. Элли и Чарли Блэка, шедшего рядом с ней, забрасывали цветами, им жали руки женщины, обнимали и целовали Элли, ничуть не боясь смелого льва. Смелому льву тоже досталась своя часть поздравлений и приветствий. Всем было известно, что он бросил свое лесное царство и по зову Элли совершил длинные путешествия в страну живунов и по дороге чудом спасся от страшных саблезубых тигров. И он наравне с Элли и Чарли Блэком принимал большое участие в освобождении Страшилы и Дровосека из тюремной башни. Крохотные девочки шли рядом со смелым львом, вынимали из своих косичек ленточки и вплетали их в львиную гриву, так что она, в свою очередь, превратилась в 1000 косичек. Народ чествовал Дина Геора, Фараманта, Лестера, вспоминали, как Дин Геор и Фрамант храбро защищали ворота изумрудного города против дуболомов Урфина Джуса, как маленький Лестер бросился под ноги свирепому капралу Эльведу, спасая от смерти Элли и ее друзей. Но едва ли не самые большие похвалы довелось выслушать Кагикар. Ведь это она в прошлом году подала Страшиле мысль добыть мозги, без чего изумрудный город не имел бы такого удивительного и единственного в мире правителя, набитого соломой. Это Кагикар с великими опасностями совершила путешествие через горы и пустыни в никому неведомый Канзас за Элли и ее дядей, которые одни лишь могли сокрушить злодея Урфина Джуса. Чествовали и Татошку, потому что он совершил... Нет, он не совершил никаких подвигов, но он так любил свою маленькую хозяйку, так беззаветно готов был ради нее на любые опасности, что, конечно, заслужил свою долю ласки и похвал. Его передавали из рук в руки, им восхищались, гладили его мягкую шерстку, и умные черные глаза Татошки горели торжеством. Он ворчал про себя. «Посмотрел бы на меня сейчас, хвостунишка Гектор! Ручаюсь, ему никогда не дожить до таких почестей!» До вечера продолжалось народное гуляние, песни, пляски, игры, а вечером мигуны отправились на родину. Железный дровосек не пошел с мигунами. Он решил провести с Элли то время, которое она еще пробудет в волшебной стране. Горожане и фермеры изумрудной страны переночевали на поле и утром веселой толпой двинулись обратно. Они вели безоружных деревянных солдат и полицейских. Урфин Джус шел один. Его не окружала стража. Наоборот, люди сторонились его. И в этом кольце угрюмых лиц и ненавидящих взоров бывший диктатор чувствовал себя хуже, чем если бы его посадили в темницу. Урфину не связали рук, ноги его были свободны. Но куда он мог убежать в стране, где его ненавидел, казалось, каждый куст и каждый камень? Снова зеленые очки. Подходя к изумрудному городу, Чарли Блэк, благодаря своему высокому росту, первым увидел у ворот небольшую кучку людей в странных позах. Подойдя поближе, все разглядели, что эти люди стоят на коленях, а потом узнали в них распорядителей и советников бывшего короля. Прослышав еще накануне о разгроме армии Урфина Джуса, они решили добровольной сдачей и покаянием облегчить свою участь. Теперь предатели стояли на коленях в старых разорванных одеждах, низко склонив непокрытые головы, посыпанные пылью. Но среди них не было самого подлого предателя — Руфа Билана, который первым изменил родному городу, впустив в него врага. Из расспросов выяснилось, что Руф Билан исчез еще вечером. Мальчишки, игравшие у ворот, видели, как Билан пробежал по направлению к тюремной башне. Очевидно, он укрылся там. Железный дровосек, моряк Чарли и Лестер отправились туда в сопровождении толпы. На площадке и внутри башни бывшего королевского распорядителя не нашли, но по клочкам одежды, зацепившимся за отверстие в двери, стало ясно, что изменник протиснулся в дыру и скрылся подземным ходом, который стал ему известен после того, как он расследовал дело о бегстве Страшилы и Дровосека. «Я догоню его», — сказал Железный Дровосек, стукнув рукояткой топора об землю. «Я с тобой», — сказал Чарли Блэк. «И я», — сказал Лестер. Но Дровосек отказался от помощи. Он пошел знакомым ходом, которым они убегали из тюремной башни после освобождения. Пройдя длинным коридором, дровосек вступил в пещеру Шестилапова. Его железные шаги гулко звучали под скалистым сводом, и он, видевший в темноте, как и при свете, заметил, что впереди метнулась маленькая толстая фигура. Слепой, безрассудный страх гнал вперед Руфа Билана. Дровосек, догоняя его, кричал: «Вернись, безумный человек, ты погибнешь там!» Но беглец свернул куда-то в сторону и исчез в лабиринтах узких каменных проходов. Дровосек искал его долго и безуспешно, он пошел назад. И с тех пор судьба Руфа Билана надолго оставалась неизвестной. Вместе с главным распорядителем дворец покинул филин Гуа-Моко. Он не ждал от победителей ничего для себя хорошего. В городе считали, что Гуа-Моко помогал Урфину Джусу в его злых волшебствах, хотя в действительности Урфин за последние месяцы не обращался к филину за советами. Сидя на плече Руфа Билана, Гуа-Моко брюзжал: «Я всегда считал, что из этого человека не получится дельного злого волшебника. И откуда в тебе возьмется зло, если ты не поедаешь ежедневно мышей, пауков, пиявок? Гингема в этом отношении была образцовая колдунья, а Урфин — просто хвостун и пустоцвет». Последовать за Биланом в тюремную башню Гуа-Моко отказался. Он поднялся с его плеча и, тяжело взмахивая крыльями, полетел в соседний лес. Там он поселился в дупле огромного дуба и потребовал от местных филинов и сов, чтобы они платили ему дань, иначе он, ученик Гингемы, нашлет на них неслыханные беды. Испуганные птицы повиновались и стали исправно приносить Гуа-Моко мышей, птичек, а он в часы хорошего настроения собирал вокруг себя большую стаю слушателей и делился с ними богатыми воспоминаниями из своего колдовского прошлого. Когда железный дровосек и остальные возвратились к воротам, их встретил знакомый всем, кроме Чарли Блэка, но забытый блеск огромных изумрудов. Мастера-ювелиры, стоя на длинных лестницах, свешивались сверху в люльках, вставляя в ворота и стену драгоценные камни, извлеченные из кладовых дворца. Изумрудный город снова становился изумрудным. Под аркой вошедших встретил страж ворот с зеленой сумочкой на боку. «Прошу надеть зеленые очки», — строго сказал Фарамант, раскрывая сумочку, наполненную очками. «Без зеленых очков вход в изумрудный город воспрещается. Таков приказ Гудвина, великолепного и ужасного. Улетая к своему другу, величайшему волшебнику Солнцу, Гудвин предупредил нас, что жители города никогда не должны снимать зеленых очков, и что нарушение этого закона повлечет за собой великие бедствия. Закон был нарушен, и великие бедствия постигли нас». Все безропотно надевали очки. Надел их и Чарли Блэк, и Все перед его глазами заискрилось, заиграло волшебными переливами самых разнообразных оттенков зеленой краски. «Клянусь зубами дракона!» — воскликнул восхищенный моряк. «Теперь я верю Элли, которая рассказывала мне, что изумрудный город — самый красивый город на свете!» Железный дровосек и его друзья прошли по прохладным улицам, наполненным ликующим народом, и вышли на дворцовую площадь, где уже били сверкающие фонтаны. Ров, окружавший дворец, был, как и в прежние времена, наполнен водой, и мост был поднят, и, как в былые времена, на стене стоял Дин Геор и расчесывал золотой гребенкой свою роскошную бороду. «Дин Геор!» — закричал Лестар. «Открой ворота!» Никакого ответа. Дин Геор самозабвенно смотрелся в зеркальце и любовно расправлял пряди бороды. «Дин Геор!» — закричали все пришедшие, а железный дровосек изо всей мочи заколотил топорищем по перилам оградки. Дин Геор ничего не слышал. Привлеченная шумом, из окна выпорхнула Кагикар и крикнула в ухо фельдмаршалу: «Очнись! Там внизу друзья!» Опомнившийся Дин Геор взглянул вниз. «А, это вы!» — сказал он. «Я, кажется, немного отвлекся». Теперь, когда армия Джуса была разбита и изумрудному городу больше не угрожала опасность, длиннобородый солдат снова стал прежним рассеянным чудаком. Мост опустился, ворота раскрылись, и железный дровосек со своими спутниками вошел в тронный зал дворца, где когда-то Гудвин, великий и ужасный, предстал перед ним в образе многорукого, многоглазого чудовища. Сейчас на троне важно сидел Страшила. Возле него стояла Элли в серебряных башмачках и золотой шапке. Лежали свирепый лев и Татошка в блестящих золотых ошейниках. На спинке трона сидела Кагикар. По сторонам зала, пересмеиваясь и шушукаясь, толпились придворные, те, которые не пошли на службу к Урфину Джусу. Они теперь страшно гордились этим и выставляли на вид свою преданность, Страшили мудрому, ожидая за это наград. Страшила сошел с трона и сделал навстречу гостям 5 шагов, что было воспринято придворными как знак величайшей милости с его стороны. А потом в залу были внесены длинные столы, уставленные всевозможными напитками и кушаньями. Начался пир, веселый и радостный, и продолжался он до самого вечера. Жители ходили в нарядных костюмах, и время владычества Урфина Джуса казалось им тяжелым сном. Через несколько дней состоялся суд над Урфином Джусом. Жители изумрудной страны предлагали отправить его в рудники. «Друзья», — сказал Чарли Блэк, — «а не лучше ли оставить этого человека просто наедине с самим собой. «Правильно», — сказала Элли. «Это будет самым тяжелым наказанием для него. Пусть он поживет среди тех людей, которых хотел подчинить себе. Пусть все напоминает ему о его ужасных намерениях и делах». «Элли, ты здорово сказала», — воскликнул Страшила. «Я с тобой согласен». «И я», — сказал Железный Дровосек. «И я», — сказал Смелый Лев. «И я», — добавил Тотошка. Кадикар хотела что-то возразить, но в это время жители изумрудной страны так громогласно закричали «Ура! Да здравствует Элли и ее друзья!», что ей пришлось промолчать. А Урфин Джюс, освобожденный стражей, пошел, куда глаза глядят, под свист и улюлюканье горожан и фермеров. В руках он держал деревянного клоуна Эота Линга. Сзади плелся топотун. Это было все, что осталось у свергнутого короля. Теперь надо было решить, что делать с деревянными солдатами и полицейскими Урфина Джуса. «Сжечь!» — крикнула Кагикар. Страшила приложил палец ко лбу и попросил не мешать ему думать. Наступила всеобщая тишина. После долгого размышления Страшила мудрый сказал: «Сжечь их мы не будем. Это не по-хозяйски. Надо сделать из дуболомов хороших работников на общую пользу. А дел у нас в стране много. Раз дуболомы деревянные, то они понимают больше всего толку в дереве. Так пусть они будут садовниками и лесниками. Уж они-то лучше всех будут ухаживать за деревьями. Хорошо бы еще вставить им мозги. Но жаль, у них пустые головы». Страшила сказал длинную речь и втайне был очень ею доволен. Речь была выслушана с величайшим вниманием. Железный Дровосек сказал: «Надо поставить деревянным солдатам новые добрые сердца». «Но у них и сердец-то нет», — возразил Страшила. «Тогда уж я не знаю, как с ними быть», — огорчился Дровосек. Страшила снова попросил время на размышление. На этот раз он думал больше часа и так напряженно, что голова его страшно ощетинилась иголками и булавками. Толпа глядела на правителя с благоговейным ужасом. И вот Страшила ударил себя по лбу. «Я придумал!» — воскликнул он. Площадь радостно ахнула. «Раз у деревянных солдат нет ни мозгов, ни сердца, значит, у них весь характер в лице. Урфин Джюс не зря вырезал им такие звериные рожи. Стоит сделать им веселые улыбающиеся лица, и они будут вести себя по-другому». Предложение Страшилы показалось дельным. Во всяком случае, стоило попробовать. Опыт решили произвести над палисандровым генералом Ланом Пиротом. Его привели и поставили перед судейским столом. «Послушайте, генерал», — обратился к нему Страшила, «вы признаете себя виновным за все те проступки, которые вы совершили?» «Нет, не признаю», — браво отчеканил генерал. Я их совершал по приказу моего короля. А если вас отпустят и дадут вам солдат, что вы станете делать? Генерал скорчил такую свирепую гримасу, что дети, стоящие в толпе, испугались и заплакали, а Татошка оглушительно гавкнул. «Что я буду делать?» — хрипло пробасил полководец. «Буду воевать, буду грабить. В этом вся моя жизнь». «Увести его», — распорядился Страшил. Генерала отвели в мастерскую двора, где его уже ждал самый искусный резчик изумрудного города. Работа продолжалась долго, часа три, но ни один человек не ушел с площади. Всем было интересно знать, чем кончится этот удивительный опыт. И вот с моста спустился веселый, улыбающийся человек. Лана Пирота узнали в нем только по палисандровым узорам на голове. Лан Пирот, пританцовывая, прошелся через расступившуюся толпу и остановился перед столом судейской коллегии. «Вы, кажется, желали меня видеть?» Звонким, приятным голосом спросил он. «Да», — сказал Страшила. «Кто вы такой?» «Кто я?» «Да, в самом деле, кто же я?» «Честное слово, не знаю». Сменив лицо, Лан Пирот сменил и характер, и начисто позабыл все свое прошлое. «Вас зовут Лан Пирот», — сказал Страшила. «Да, конечно, меня зовут Лан Пирот. Как я мог это забыть?» «И вы учитель танцев», — сказала Элли, которой очень понравились новые изящные манеры Лана Пирота. «Да, да, да, я учитель танцев. Где мои ученики? Где мои ученицы? О, как я тороплюсь дать им первый урок!» И Лан Пирот, напевая и приплясывая, устремился к площади, а за ним гурьбой побежали веселые мальчишки и девчонки. Когда страсти несколько улеглись, толпа единогласно вынесла решение присвоить Страшиле следующий титул. «Страшила — трижды премудрый правитель изумрудного города». Соломенный человек принял этот титул как должную дань его выдающемуся уму. Заключение. Всех городских резчиков посадили за срочную работу. Страшила поручил им переделать свирепые физиономии бывших дуболомов Урфина Джуса в веселые приветливые лица. Ведь только так можно было изменить воинственный характер деревянных людей. С утра до вечера в мастерских шла работа. Она требовала большого умения и величайшей осторожности. Снимешь лишнюю стружку со щеки или лба, и получится чудовище, у которого на уме будут одни убийства. Но недаром мастера изумрудного города славились своим искусством. Когда капралы выстроили подчиненных в колонну, зрители пришли в восхищение. На них из рядов смотрели веселые, трудолюбивые работники. Их тут же определили в страну живунов с наказом прежде всего истребить жестоких саблезубых тигров и они успешно справились с этой задачей. Пришел для Элли и Чарли Блэка час расставания с изумрудным городом. Теперь, когда путь в страну живунов стал безопасен, следовало спешить домой. Смелый лев, дровосек и страшила завидовали крылатой Каги Кар, которая собралась сопровождать Элли до страны живунов и даже хотела снова сделать с ней переход через пустыню. Шляпа правителя изумрудного города была украшена большим изумрудом, который ему поднесли любящие подданные за большие заслуги перед страной. Страшила очень гордился этим подарком и, часто сняв шляпу, с удовольствием рассматривал изумруд своими нарисованными глазами. «Элли, — сказал Страшила, — сними с верхушки моей шляпы этот блестящий камень». Немного удивленная Элли вынула изумруд и протянула Страшиле. «Нет, — сказал тот, — отдай его великану из-за гор, и пусть это будет мой прощальный подарок другу». Растроганный Чарли Блэк не стал отказываться и бережно спрятал драгоценный камень. Элли со слезами на глазах гладила милое разрисованное лицо Страшилы, обнимала холодное полированное тело железного дровосека, расчесывала пальчиками гриву смелого льва и говорила дорогим друзьям ласковые прощальные слова. Она нежно простилась с длиннобородым солдатом Дином Геором и в последний раз погладила его роскошную бороду. Три правителя волшебной страны обняли Элли и Татошку и пожали руку Чарли Блэку. Моряк, Элли и Татошка дружески распрощались со стражем ворот и сдали ему зеленые очки. Фарамант положил их в особое отделение шкафчика, сказав: «Я буду хранить их до вашего возвращения». «Ты думаешь, что мы вернемся?» — спросила Элли. «Кто знает?» — ответил Фарамант.